Глава 19. Аби-Габи. Машина у Лизы не такая здоровенная, как у садиста. Аккуратный черный седан, который выглядит, впрочем, весьма угрожающе. Мигалки на крыше, массивный кенгурятник и наглухо тонированные стекла. Караева летит как на пожар, в поворот заходит боком и резко тормозит прямо у крыльца общаги. Сразу подбегаю и дергаю дверь. Закрыто. Лиза чуть опускает стекло и смотрит на меня из-под лобья. «Эй, студент, какого хрена ломишься?» «Не притворяйся, будто не узнала меня красотка», — улыбаюсь я. «Представься и карточку демоника покажи». По выражению лица не понять, то ли Кара надо мной издевается, то ли правда не помнит. «Не шути так со мной, царица, а то я обижусь и свидание не состоится». «Имя, студент?» «Дюба, будь так добр». Дюбук появляется внутри салона, и прежде чем Лиза успевает среагировать, разблокирует дверь. Прыгаю в салон и уже затем изображаю поклон. «Дмитрий Ульянович Могильный, сокращенно ДУМ. После появления Дюбы карточка, думаю, тебе не нужна». «Погоди», — хмурится Кара. «Твои инициалы ДУМ? Серьезно? Вот это повезло. Мне что-то так не кажется. В старом теле было как-то поприкольнее. Давай поедем уже». В нетерпении барабаню ладонями по панели машины. «Надо поймать Абегора, пока он снова не слинял». «Не слиняет. Несколько групп перехвата его заблокировали. Катается по району туда-сюда. Выехать не может». «Бедняга. Ему, наверное, страшно. И по папочке он соскучился. А что насчет тебя, царица моих фантазий?» Подмигиваю я. «Соскучилась по папочке?» «Ты случайно не забыл, кто из нас теперь старшая?» Фыркает Караева. «Пристегнись, студент». Игнорирую просьбу, потому что терпеть не могу ремни безопасности. С ними неудобно. Между прочим, у молодости есть свои преимущества. Например, отличная эрекция. Лиза что-то рычит, включает передачу и резко отдает газу. Меня аж в сиденье вжимает. Так быстро машина срывается с места. Свистя шинами, мы выворачиваем на дорогу. Лиза включает мигалки, и мы летим, не обращая внимания на светофоры. «То есть в старом теле у тебя были проблемы с эрекцией?» — усмехается она. «Ни в коем случае», — отнекиваюсь я. «Все было чики-пуки». «Жаль, что ты так и не успела проверить». «Теперь уже поздно, правда?» Кара смотрит на меня и приподнимает уголки губ. «Может, я и правда жалею?» «Чего? Я аж подпрыгиваю на сиденье, а сердце начинает биться в 1000 раз быстрее». «Может, зря я тебе все время отказывала. Надо было хоть разок согласиться. Попробовать, какой ты в постели». Лиза эротично закусывает нижнюю губу и стонет. Как бы я хотела сейчас оседлать магистра Дума, показать ему всю свою страсть». «Издеваешься, да?» — грустно спрашиваю я. «Дай угадаю. Сейчас ты скажешь, с новым с тобой я точно ни за что не пересплю». «Догадливый студентик», — широко улыбается Лиза. «Сучка ты». «Еще какая! Ты что в прошлом теле, что в этом не сможешь меня покорить?» «Посмотрим». «Ты для этого слишком глупый, Дум». Снова усмехается Караева, на этот раз невесело. «Это я-то глупый? Лучший преподаватель магии в России? А еще упертый и самоуверенный, как не знаю кто. Был бы чуть умнее и внимательней, давно бы все понял». «Что бы я понял?» «Приехали». Лиза указывает вперед, где в темноте мелькают другие проблесковые маячки. «Что бы я понял?» Повторяю вопрос. «Если сам не понимаешь, что толку объяснять?» Фыркает Кара и останавливает тачку. «Значит так. Майор Садеев приказал, чтобы ты попробовал поймать Абегора. Но если не получится, мы его уничтожим. За тобой пойдет отряд спецназа. Если твой мотоцикл вздумает швыряться огнем на улице...» «Не вздумает!» — перебиваю я. «Очень на это надеюсь. Ты вообще сможешь его заново приручить?» «Конечно. Абегор послушный. Я слышала обратное, что он дерзкий и своевольный демон. В общем, я предупредила. У тебя только один шанс». «Окей». Собираюсь выйти из машины, как Лиза вдруг спрашивает. «Тебе Садеев, кстати, не звонил?» «Нет», — оборачиваюсь я. «А должен был?» «Наверное», — Лиза пожимает плечами. «Мы добились показаний от тех придурков, которых взяли возле твоей сгоревшей квартиры. Они рассказали кое-что насчет холода и твоего тела». «Тело нашли?» — сразу воодушевляюсь я. «Пока нет, но знаем, где искать». «Супер!» — показываю большой палец. «Когда Абегора поймаю, расскажешь мне все за чашечкой кофе». «Ты сначала поймай», — напоследок восклицает Кара, и я захлопываю дверь. Рядом с машинами демоноборцев стоит отряд крепких мужиков в балаклавах. Парни вооружены до зубов и обвешаны артефактами, как новогодние елки игрушками. И это с учетом того, что в спецназ ДБ берут только одаренных. «Здравия желаю, капитан», — говорит командир группы, когда мы с Лизой подходим. «А где наш демоник?» «Вот он я, Ку-ку. Машу рукой. Где мотоцикл?» Командир бросает взгляд на Караева. Так кивает и разводит руками. «Типа вот такого я привезла, ничего не поделаешь». «Ты демоник?» Вокруг глаз спецназовца собираются смешливые морщинки. «Тебе сколько лет, паренек?» 18 уже есть, не беспокойся. Мотоцикл где?» Ответ на вопрос уже не требуется. Приближается громкий звук мотора, и Абегор вылетает из-за угла. Светит фарой на нас, и командир тут же приказывает. «К бою!» «Оставить нахрен к бою!» — рявкаю я. «Не стрелять!» — вздыхает Кара. «Майор Садеев приказал поймать демона!» «Аби, малыш!» — кричу я, и иду вперед, распахнув руки для объятия. «Езжай к папочке!» Свет фары мотоцикла меняется на кроваво-красный. Он резко разворачивается на месте и уезжает прочь. «Дюба, за ним!» «Пшшш!» Демоненок появляется в воздухе передо мной. Взмахнув крыльями, летит следом за Абегором. «Далеко не уйдет», — говорит Лиза. «Вся улица вокруг перекрыта. Если только он не решится пойти на прорыв. Но если решится...» «Знаю-знаю, вы его уничтожите», — отмахиваюсь я. «У этих масочников, по-моему, руки так и чешутся». «Работа такая, демоник», — говорит командир. «Ага, понимаю. Короче, мне нужен транспорт, чтобы пешком за ним не бегать. Царица, можно взять твою машину?» Кара корчит недовольную физиономию, а спецназовцы изумленно переглядываются. «Царица?» — переспрашивает один из них. «Слышь, малой, ты с магистром Думом, что ли, переобщался?» «Типа того», — усмехаюсь. «Скажем так, я его ученик». «Поехали!» — рыкает Лиза, хватает меня за руку и тащит к машине. Забираю руку и пытаюсь обнять красотку за талию. Конечно, сразу получаю за это поддых. «Понял, понял», — говорю. «На глазах у спецназа нельзя». «Тебе вообще нельзя меня лапать». «А я разве лапал? Просто приобнять хотел». «Студенток в общежитии будешь обнимать. Прыгай в тачку могильной». Мне нравится так мило общаться с Лизой, но надо поймать Абегора. Если мой колесный дружок поймет, что его заблокировали со всех сторон, то и правда пойдет на прорыв. А я не хочу, чтобы его изрешетили пулями. Или подбили из гранатомета, или магией. Короче, не хочу, чтобы мой Аби-Габи пострадал. «Рядовой Дюбук, докладывай». «Эй», — возмущается Дюба, — «какой я тебе нахрен рядовой? Шучу, дружище, где Абегор?» «Катается туда-сюда, проезд ищет. Кажись, паниковать начинает». «С чего ты это взял?» — уточняю я. «Но он цепи выпустил и тачкам на обочине крыши вскрыл, как консервные банки». «Ох, блин, это нехорошо». «Хотя стоп. Сейчас Абегор официально не мой демон. Пусть хулиганит сколько влезет. Часть расходов возьмут на себя страховые компании, а часть — демоноборцы. Так всегда происходит, если частному имуществу причиняют ущерб адские существа». То, что вскоре мотоцикл станет моим, не накладывает никаких обязательств. Ручки-то вот они. «Куда?» — коротко спрашивает Лиза, когда мы проезжаем через оцепление. «Сейчас!» — настраиваюсь на энергию Дюбука и указываю пальцем. «Туда!» «Едем, почти летим. Кара, по-моему, медленно ездить не умеет». «Дом! То есть, Дима, пофиг, короче!» — орет в мыслях Дюба. «Быстрее сюда!» «Что случилось?» «Он все, взбесился!» «Успокой его!» Приказываю про себя, а вслух говорю: «Лизунчик, ускорься!» «Твою мать, Дум! Сколько раз я просила так меня не называть!» Она сначала переключает передачу, потом больно бьет меня в плечо, а потом резко давит на газ. Машина уходит за нос, но Кара мастерски выравнивает тачку и едет туда, куда я показываю. Выскочив из-за очередного поворота, видим почти комичную картину. Демонический мотоцикл, яростно ревя мотором, носится туда-сюда по улице. Из-под двигателя у него торчат две длинные, гибкие цепи, будто щупальца с лезвиями на концах. Они бьют по асфальту, высекая искры по фонарным столбам и припаркованным машинам. А верхом на этом мотоцикле скачет мелкий демоненок, похожий на трехлетнего ребенка, только с рогами, крыльями и кучей грязных ругательств изо рта. Похоже, успокоить Абигаби у Дюбы не получается. На наших с Лизой глазах Абигор одновременно бьет двумя цепями по очередному столбу. Тот с громким скрипом кренится и падает прямо на проезжую часть. Кара цокает языком. «Это уже тянет на уничтожение. Давай вперед, у тебя пару минут, и я вызываю спецназ». «Я справлюсь. Пожелай мне удачи, царица». Я подмигиваю Лизе и быстро наклоняюсь к ней, чтобы чмокнуть в щечку. Как изумительно от нее пахнет. Наркотик, чистый наркотик. «Ах ты!» Караева опять пытается меня ударить, но я успеваю выскочить из машины. Ох, давненько я не приручал нового демона. В этом теле так вообще ни разу. Маны точно не хватит. Так какого хрена я буду делать? Вопрос открытый, и решать его надо быстро. Вообще-то, вариантов два. Первый. Воспользоваться энергией Дюбы. Не особо хочется пропускать через себя демоническую манну, больно, и вкус серы потом долго во рту стоит. И не факт, что у Дюбука хватит сил. Второй вариант. Привязать Абигора не к себе, а к тому же Дюбе. Тоже не самый классный выбор. Потому что в этом случае мотоцикл будет считать своим хозяином именно мелкого, а меня может вообще не слушаться. Значит, решено. Попробуем первое, а если не прокатит, тогда второе. Хорошо, что Аби – демон знакомый. Не придется заново изобретать магический конструкт. Надо только память немного напрячь. И молиться, чтобы маны хватило. «Дюба, ко мне!» «Я тебе песик, что ли?» — возмущается тот, продолжая подпрыгивать на седле Абигора. «Дюбук, мне мана нужна. Дуй сюда!» Демоненок отцепляется от мотоцикла и летит ко мне. Абигор радостно рычит мотором. Наверное, думает, что сам сбросил надоедливого седока и до нельзя доволен собой. «Мой ты хороший, я скучал». Аби не совсем разумный демон. У него скорее инстинкты, как у животного, потому я и вселил его в мотоцикл. Он делает пару кругов посреди улицы, а потом смотрит фарой на меня. Очень вовремя. Выстреливаю в мотоцикл подчиняющим конструктом. Чувствую, как собственный запас маны моментально испаряется. Одной рукой поддерживаю заклинание, второй активирую тупняк. Одновременно с этим висящий рядом в воздухе Дюба вливает в меня свою ману. Ядро магии как будто раскаляется. Да уж, дикий коктейль сейчас через него проходит. Меня начинает тошнить, перед глазами все покрывается красной пеленой, но конструкт держу. Абигор сопротивляется. Стоит на месте, гневно рыча мотором и угрожающе шевеля цепями. Нападать, похоже, не собирается. Может, чует знакомую магию. «Это я, дорогой», — говорю я, медленно шагая к мотоциклу. «Это папа, Дум. Езжай сюда, кровушкой угощу. Вот если дать ему попробовать мою кровь, точно подчиню. Тело-то у меня другое. Аби еще не пробовал эту кровь. Но нельзя просто подбежать и заставить Абегора напоить себя. Это как с конем и водопоем. Придется сначала убедить демона заклинанием, чтобы он захотел принять жертву». «Привередливый засранец!» «Ты в порядке?» — раздается за спиной возглас Кары. «Не отвечаю, некогда. Да и не очень я в порядке. Кажется, вот-вот грохнусь в обморок». «Держись, могильный!» — приказываю сам себе. «Нельзя, чтоб Абегора уничтожили!» Мне кажется, что мотоцикл почти подчинился. Но в какой-то момент я и правда чуть не падаю без сознания. Действие конструкта ненадолго прерывается, и Аби срывается с места. Только он зачем-то не едет по дороге, а вылетает на тротуар и проламывает витрину магазина. Звон разбитого стекла стоит на всю улицу. Пронзительно верещит сигнализация. Сшибая манекены и стойки с одеждой, мотоцикл носится внутри помещения. «Твою мать!» — хриплю я, пытаясь сплюнуть, но во рту сухо, как в пустыне. Заново активирую заклятие и бегу к магазину. «Я вызываю спецназ!» — доносится до меня голос Лизы. «Не надо!» — отвечаю я. Не уверен, что за визгом сигнализации и ревом мотора она меня расслышала. Значит, мне придется поспешить. «Слышь, ты как?» — причитает Дюбук. «Справляешься?» «Угу!» Пробегая по осколкам стекла и запрыгиваю в магазин. «Ого! Да здесь женское нижнее белье продают! Сколько симпатичных трусиков, прозрачных халатиков и прочей красоты! Мечта фетишиста!» «А я, кстати, в этом плане фетишист. Обожаю сексуальное белье!» Абегор останавливается в углу, светя на меня фары, будто загнанный зверь. Рычит мотором, как бы говоря, «не подходи». «Тише, тише!» — подняв руки, медленно приближаясь. «Какой у тебя симпатичный лифчик на руле! Но тебе не идет, ты же парень!» Аби снова выпускает цепи, а в фаре у него разгорается огонь. «Если атакует, мне не поздоровится!» «Да что там, мне сразу кранты!» «Тише! Это папа Дум, только в другом теле!» А это Дюбук просто немного уменьшился. Давай, Абигаби, подружимся заново. Воу, твою-то мать! Абегор все же бьет меня цепями. Уворачиваюсь в последний момент. Ну, как уворачиваюсь? Просто падаю, снеся очередной манекен в эротичном боди. Цепь со свистом пролетает надо мной, а вторая едва не вонзается в лоб. На помощь приходит Дюбук. Он хватает цепь и удерживает. «Давай!» — орет он. «Точно! Как я сам не догадался!» Протягиваю руку, хватаясь за лезвие и дергаю. Ладонь располосована, мне больно, но плевать. Дюба отпускает цепь и кричит. «Пробуй, Абегор!» Вместе с этим я, опуская новую ману в конструкт, Дюбук отвлекся, так что я беру энергию напрямую из насоса. Артефакт скрипит в руке, а потом берет и ломается. Просто раскалывается на две части. Все, конец. Я вынужден развеять заклинание, потому что иначе точно отключусь. Но этого хватает. Слава всем богам, получилось. Абегор приближает цепь к приборной панели, пробует мою кровь. Звук его мотора сразу меняется со злобного на дружелюбный. Не знаю, как это возможно, но вот так. Свет фары становится белым. Аби убирает цепи и медленно подъезжает ко мне. Я кое-как поднимаюсь, сбрасываю с хромированной ручки розовый лифчик и хлопаю мотоцикл по бензобаку. «Привет, мой хороший! Молодец! Рад, что ты одумался!» порядке?» К нам подбегает Лиза с пистолетом в руках. «Ага», — киваю я и кидаю ей розовый лифчик. «Это тебе подарок. Надень перед тем, как будем кувыркаться». «Придурок!» Дальше предстоит заполнение бумажек, разборка с обычной полицией по поводу урона городскому и частному имуществу, вопросы понаехавших журналистов и так далее. Большую часть этих забот берут на себя Лиза и другие демоноборцы. Я спокойно отсиживаюсь в сторонке, попивая сладкий чай и мечтая оказаться в постельке. Но надо дождаться, пока все официально закончится, чтобы мне выдали награду. Ну а как же? Раз это провели как задание, то мне положена награда. На большую сумму не стоит рассчитывать, конечно, но хоть что-то. «Ты еще здесь?» — подходит ко мне недовольная Кара. Я знаю, что журналисты ее бесят. «Награду жду». «Тебе на счет перечислят». «На счет?» — удивляюсь я. «Раньше всегда наличка выдавали». «Правила поменялись», — пожимает плечами Лиза. «Не уверен, что у меня вообще есть счет», — хмыкаю я. «Надо бы узнать». «Узнай. Если нужно, открой. Попросить кого-нибудь тебя подвезти?» «Если бы ты меня отвезла, я бы согласился», — улыбаюсь. «А так не надо. На Бегуре поеду». «Как хочешь», — пожимает плечами Караева и, помедлив, добавляет. «Молодец. Последний момент справился». «Благодарю, о царица моих влажных. Заткнись», — бросает Лиза и уходит. Мне остается лишь полюбоваться, как плавно покачиваются ее бедра. Ну что за женщина? Мечта. Интересно, что она имела в виду, когда мы ехали сюда? Почему считает меня глупым? Может, я не улавливаю какие-то сигналы, и на самом деле у меня есть шанс? Да, он стопудово есть. Надо, наверное, и вправду поднапрячь мозги. Но это подождет. Лиза говорила, что Садюга выбил показания из членов братства. Что-то там было про мое прошлое тело. Лучше напрямую у садиста спросить. Достаю телефон и звоню ему. Плевать, что поздно. Паша всегда на работе. Он берет трубку уже через один гудок. «Да». «Привет, это...» «Ты что там устроил, мать твою?» Недослушав, рычит Садюга. «Это не я, это Бегур. Но у меня получилось его урезонить». «Знаешь, сколько ты головняков мне добавил? Придется отрабатывать, господин Могильный», — с издевкой говорит Садеев. «Зачем звонишь?» «Лиза сказала, ты расколол тех придурков». «Есть такое. Мы знаем, где искать твое тело и что они с ним сделали». От этих слов у меня по спине пробегают холодные мурашки. «А что они с ним сделали?» «Боюсь, тебе это не понравится».